Глава первая. Воля богов. Солнечный свет проникает сквозь окна, пронизывает комнату. Я лежу на кровати, мне 12 лет. В лучах солнца золотом вспыхивают пылинки. Я слышу, как за окном поют птицы. Лето. Входят двое. Один постарше, почти юноша, темноволосый. Другой совсем мальчишка, светлая шевелюра. У них такие лица, словно им только что дали триумф за победу над галлами. Торжественные. «Смотри, Гай!» — говорит старший и протягивает руку. В кулаке что-то зажато. Рядом младший чуть не подпрыгивает от нетерпения. «Ну же, ну!» «Что там?» — думаю я. Старший держит кулак и улыбается. Лицо у него уже резкое и станет еще жестче с возрастом. Что они опять придумали? За окном шумят деревья. Гомонят и переругиваются птицы. Я слышу чвирк-чвирк-чвирк и назойливый стрекот кузнечиков. Теплый сухой запах травы и лета. Пыль кружится над головами. «Это мои братья!» В карих глазах старшего плавится солнечный свет, в синих глазах младшего плещет море. «Смотри, Гай!» — говорит старший. Пальцы медленно разжимаются. Я моргаю. На ладони Луция сидит кузнечик. Он потирает друг от друга задние ноги и вдруг исчезает. Прыгнул. Я моргаю. Белобрысый мальчишка кричит и срывается за ним в погоню. Пока он с воплями гоняется за кузнечиком по всей комнате, Луци смотрит на меня и улыбается. «Очень смешно», — говорю я слабым голосом. «Вы бы еще льва притащили. Или львы закончились?» «Брат», — кивает Луци серьезно, но глаза смеются. «Брат», — говорю я. По комнате с грохотом и возмущенными криками носится наш младший. В синем плаще с белым подбоем, шаркающей от бессонной ночи походкой, ранним утром четвертого дня до начала августовских календ, в закрытый сад своего дома на Палатинском холме выхожу я, сенатор Рима Гай Деметрий Целест. 28 лет, холост. Светает. В приятно пригревающих лучах утреннего солнца, в зябкой рассветной тишине просыпающегося города, я иду, неторопливо ступая. Песок едва слышно скрипит под подошвами. На мозаичном полу в беседке уже приготовлено кресло. Я, стараясь не зевать, сажусь в него и протягиваю руку в сторону. Управитель дома тут же вкладывает в мою ладонь список расходов. Я ежусь от предчувствия. Растягиваю свиток и бегло просматриваю. Задерживаю взгляд на итоговой сумме. Однако... «Так много?» — я поднимаю голову. «Нет ошибки». Управитель заглядывает мне через плечо, разводит руками. «Простите, господин, я сделал все, что мог, но...» «Какое обидное слово!» Я поднимаю руку. «Подожди!» Закрываю глаза и вижу, как сверху падают золотые ауреи, один за другим. Слышу звон, когда они падают в кучу таких же монет. Звяк, звяк, звяк. Горка золота растет на глазах. Это уже целая гора. Она сверкает, как солнце. Вдруг последняя из монет ударяется, скатывается с кучи, падает на ребро и катится. Очень медленно катится по мозаичному полу. Ударяется о стену. Звяк. Отлетев, золотой кружок дребезжит на мраморе, пока не замирает неподвижно. Я смотрю. На монете грубо вычеканен профиль молодого человека в лавровом венке и надпись «Гай Юлий Цезарь Октавиан Август». 800 тысяч сестерциев, думаю я, и открываю глаза. примерно 20 тысяч золотых монет с профилем молодого человека и надписью «Август». Я поднимаю голову. Управитель смотрит на меня в упор. Заметив мой взгляд, он опускает глаза, затем протягивает мне калам для письма. «Вам нужно поставить свою подпись, господин». Я потираю лоб. 800 тысяч сестерциев. «Здесь?» Я нахожу и подписываю. Перо скрипит по пергаменту. Я вздыхаю и отдаю калам и пергамент обратно. «О, брат, как дорого ты мне обходишься!» «Господин, управитель явно шокирован». Я криво усмехаюсь. «Юмор, что мне еще остается?» «Шутка, Фомион, шутка!» «Что еще скажешь?» Пауза. Управитель думает. «Все готово. Можем начинать». Роковые слова произнесены. Наконец-то. Управитель дома с явным облегчением кланяется. «Он это сделал. Ждет моих указаний». «Вино и угощение», — говорю я, чтобы что-то сказать. «Фалернское. Лучшее вино в этой богами благословенной дыре под названием Рим. Брат был почти равнодушен к винам. Но фалернское даже он сможет оценить». «Принесено и приготовлено, и учтено», — добавляет управитель торопливо. «Я киваю. Теперь я становлюсь главой семьи Деметриев Целестов. Хочется мне этого или нет. Поэтому все денежные дела отныне моя забота». «Да, господин, вы просили доложить, когда придет Мим». «Отлично. Пусть войдет». В атриум приводят худощавого человека с совершенно невыразительным лицом. За ним идет помощник с темным париком на палке. Мим кланяется. «Можно начинать, сенатор?» – спрашивает он. «Начинайте», – говорю я. Архимим, главный над мимами, кивает. У него очень гладкая кожа и седина в коротко остриженных под парик волосах. Он приглаживает их ладонями, затем аккуратно берет восковую маску и прижимает к своему лицу. Помощник помогает ему завязывать узлы на затылке, затем приходит очередь парика. Архимим расчесывает пряди, укладывает их руками. «Готово». Поворачивается. Я отшатываюсь. На меня смотрит Луций. Мой старший брат. Нет, не совсем. С воскового лица брата смотрят на меня чужие глаза. Смешно. Я встаю. Ну что за фарс, честное слово. А говорили, что этот Мим лучший в своем деле. И это все? «Еще немного, господин», — поясняет помощник Мима. Архимим делает шаг, другой, поводит руками, словно ловит ускользающее нечто. И вдруг это случается. Я не понимаю, как. Архимим как-то по-особому поворачивает голову, и это уже мой брат, Луций. У меня по спине бежит озноб. Проклятие! И дело тут не в маске, хотя она очень хорошая. Скульптор, грек из Коринфа, постарался на славу. Восковая маска, сделанная из живого еще Луция, выглядит прекрасно. Очень похоже. Высокий львиный лоб с прядью волос, резкие скулы и характерная ироничная складка губ. Только глаза другие. «Хороший день», — говорит он вдруг. Мы с управителем вздрагиваем, переглядываемся. Голос и интонации брата не спутаешь. Восковой Луций едва заметно улыбается, словно все происходящее его забавляет. Как это похоже на моего брата. Он даже после смерти найдет в происходящем что-нибудь смешное. Он выглядит живым. «Начали», — говорю я не своим голосом. Управитель кивает. «Теперь действительно начали». «Луций Деметрий Целест скончался!» Зычный голос глашатаев разлетается над Палатином, над форумом, над улицами Рима. Если кто хочет быть на его похоронах, то уже пора. Луций Деметрий Целест. Такие похороны называют объявленными. Бывший легатом в Германии скончался. Его безутешный наследник устраивает обед и гладиаторские бои в память любимого брата. Мы выходим из ворот дома, спускаемся по улице. Перед нами идут флейтисты и профессиональный зазывало. «Луций Деметрий!» — кричит он на фоне плачущих флейт и так далее. Архимим с лицом покойного шествует в центре процессии. Вот он идет, я поворачиваю голову и вздрагиваю, знакомый до боли походкой брата. Хороший все-таки мим, талантливый. Он чуть подволакивает правую ногу. Луций в детстве упал с лошади и повредил колено. Жутковатое ощущение, если честно. Мертвец шагает во главе своих похорон. За ним следуют остальные мимы, изображая наших с Луцием предков. На каждом соответствующая маска. Они не так похожи, как архимим на брата, но что-то есть даже в этом фальшивом шествии. Хороним. Луция хороним. Рабы, вольноотпущенники и гладиаторы на торжественный обед не допускаются, кричит зазывало. За предками несут на носилках знаки их отличия. Консулов у нас в семье не было, но были квесторы, преторы и даже один цензор затесался. И был один легат, Луций. Тоже в прошедшем времени был. Синее пинуло на мне, синие одежды на ликторах, коричневые и голубые плащи на женщинах, синий цвет смерти. За носилками отплясывают комический танец, я слышу смех. За комиками идет отряд плакальщиц, я слышу вой, впереди играют флейты. В общем, все пределы. «На гладиаторских боях будет 40 бойцов!» — надрывается зазывало. «Луций Деметрий Целест скончался! Луций Деметрий!» «Прощай, брат!» — думаю я, шагая. «Кажется, пора начинать ритуальный плач». Вот ты идешь впереди всех, как при жизни, уверенный, что знаешь лучше. Но сейчас ты ведешь нас к погребальному костру, чтобы доказать, насколько смертен бывает человек. Внезапно смертен. Внезапно, очевидно, необыкновенно смертен. Прощай. Луций, ты при жизни бывший умнее всех, теперь глуп, как глупа мертвая пустая плоть. Ты, при жизни чуть не ставший богом, теперь станешь прахом. Пусть твоя душа за Ахероном, пусть кровь твоя досталась псам. Луций, после смерти отца, когда мы, потерянные и раздавленные, стояли у его гробницы, не зная, куда податься, когда из мира вынули самую главную ось, медную основу всего, и мир кружился и разваливался под нашими ногами, что сделал ты? Вспомни, брат. Твоя бессмертная тень, напоенная жертвенной дымящейся кровью, должна знать, что ты сделал. Ты занял место нашего отца, стал центром космоса для нас, твоих младших братьев. Маленький Квинт затих на руках няньки. Я рыдал, не помня себя, смешной, жалкий. И лишь ты оставался умным и смелым, самым умным и самым смелым из нас. И вот ты лежишь, завернутый в саван, как детская кукла, загримированный, чтобы скрыть следы разложения, нарумяненный, подкрашенный в самой лучшей тоге. Луций, здравствуй, брат. Тебя хороним. Ничего? Когда великий Гай Юлий Цезарь ради лучшей подготовки зрелищ, ублажающих народ и радующих сердца граждан Рима, уговорил знатных патрициев принимать в дома и обучать воинскому искусству гладиаторов, в семью Деметриев Целестов попали некоторые из них. Но медиец Фессал был одним из тех 10 бойцов, что обучались владению оружием в доме моего отца. Ему было тогда лет 16. Крутой парень. Он учился у тех же учителей, что давали уроки меча нам, сыновьям Луция Деметрия Целеста-старшего. Ел наш хлеб, жил с нами. Нет, не в пристройке для рабов. Ему выделили отдельную комнатку в большом доме. Мы выросли вместе. Он был не намного старше меня и на 2 года младше Луция. А маленького Квинта искусству меча обучал уже он сам, Фессал, ставший из гладиаторов учителем гимнастики и фехтования, а позже верным спутником Квинта, нашего младшего. Нашего балбеса, как мы его называем. Ростом Квинт вымахал на голову выше меня, Верзила. В отличие от нас с Луцием, темноволосых и коренастых, младший уродился светлым и высоким. В нашу мачеху, ставшую женой отца через год после смерти моей матери. Законы, не позволяющие женам, потерявшим мужей, долго оставаться вдовами, все ради блага Рима, теперь заставили отца принять новую жену. Молодую и красивую. Это ли не жертва на алтарь Родины? Думаю, с матерью Квинта отец был почти счастлив, хотя и недолго. В этом мире все в воле богов и судьбы. Над судьбой даже боги не властны. 3 сестры, 3 парки, плетущая нить. В их ножницах заключена жизнь и смерть. И вот они сошлись, 2 бронзовых лезвия. Щелк! И не стало нашего отца. Щелк! И не стало... брата. Луций. Ладно, молчу. Рим. Огромный город, изнемогающий от жары. Центр мира, залитый мрамором, окутанный дымкой томящегося воздуха. Раскаленная волна накрыла твои дворцы и виллы, форумы и цирки, трущобы и храмы, раздробила в мраморную крошку твои гладкие кости, охватила твои горделивые строения душными объятиями. Мало жить в тебе, Рим. В тебе надо умирать. Ты ревнив и требователен к людям, залит потными распаренными телами рабов и блестящими смуглыми телами нумидийских рабынь. Да, Рим, я не люблю тебя, а ты не любишь меня. Но сегодня мы хороним моего брата, твоего сына и гражданина. Мы хороним ум и доблесть, блеск глаз и остроту ума. Мы хороним величие и честь». Мы хороним моего брата, Луция. Так что терпи, Рим. В путь по Фламиниевой дороге отправляется процессия. Мы спускаемся с Палатинского холма и выходим на форум, рассекая толпы зевак. Они оборачиваются нам вслед, идут за нами. А мой брат шагает впереди. Вы знаете моего брата? Все знают моего старшего брата. Луций Деметрий Целест скончался. Я слышу вой плакальщиц. В душном, застывшем воздухе он висит, как нотка тошноты, как легкий запах помоев по утрам. Они плачут по Луцию, а мне кажется, что это воют римские собаки. Когда тело брата привезли из Германии, забальзамированное и обложенное льдом для лучшей сохранности, я вызвал к себе лучшего мастера из тех, что делают тебя красивым после смерти. «Речь», — напоминает зазывало в полголоса. Я киваю. Я потратил на написание надгробной речи неделю и всю прошлую ночь. От недосыпа режет глаза. В животе растекается противная липкая слабость. Распорядитель похорон поднимается на трибуну и дает сигнал флейтистам. «Ждите!» Тишина. Пока я поднимаюсь по каменным ступеням, передо мной медленно вырастает тысячеликое лицо города. Форум, запруженный народом, тысячи глаз смотрят на меня, храмы и портики, виллы и инсулы, бани и таверны, гордыня и мрамор. Рим — город, который не поддался бесчисленным ордам Ганнибала, город, который с легкостью завоюет осел, груженный золотом. Где-то там, на Палатинском холме, стареющий принципс сидит в своем доме. Август не любит дворцы. Он их даже не строит. Август подвержен приступам гнева. Однажды он заподозрил некоего гражданина в том, что тот соглядатый, и приказал заколоть его у себя на глазах. И гражданина закололи. Добрый, мудрый, справедливый принципс. Нет, нам не нужна республика. Нам нужно, чтобы у правителя всегда было хорошее настроение. «Ты приглашен на прием к Цезарю», — говорит голос. «Что?» — я поднимаю голову. Передо мной стоит молодой вольноотпущенник. Обычно принципс делает таких, как он, чиновниками или порученцами. «Цезарь зовет тебя в гости, благородный Гай Деметрий Целест». Обращается как положено, уважительно, по имени моего отца. Но я все равно вздрагиваю. «Твоя просьба удовлетворена, Деметрий Целест», — говорит вольноотпущенник негромко. «Цезарь примет тебя за 2 дня до августовских календ, после полудня». И, не дожидаясь ответа, уходит. Я говорю речь. Люди слушают. Кто-то даже плачет. Приятно. Когда я устаю говорить, вступают флейты. Это тоже очень трогательно. Потом флейты стихают, и я продолжаю говорить. Слезы текут. «Умер мой брат дорогой, брат мой навеки прощай!» Заканчиваю я речь словами Гая Валерия Катулла, хорошего римского поэта, а не какого-нибудь изнеженного грека. Все аплодируют. После мы опять идем. Ликторы в синих одеждах шествуют впереди процессии. Их 6. Мой брат так и не стал консулом. Не успел. Но легатом... Легатом 17-го легиона он был 2 года. Синий цвет смерти. Плечо болит от тяжести носилок. Ты и после смерти давишь на меня, брат. Мы идем по улицам вслед за прихрамывающим Архимимом. Простите, он сейчас Луций, мой старший брат, и будет таким до момента, когда пламя взметнется над завернутым в саван телом и достигнет небес. Факелы дрожат в руках рабов, пламя их едва заметно. Опаленные солнцем небеса плохо горят, думаю я. Даже пламени нечем дышать в этом проклятом городе. Сажа летит в стороны и медленно поднимается над головами. Невесомые черные лоскуты. Мой брат Луций неторопливо бредет в Аид, где его ждут отец и наша мать. Обе матери, наша и Квинта. Надеюсь, хоть там они все поделили. Я вспоминаю, как вкладывал медики в рот брата, и плачу. В смерти все равны. И последний бедняк, и первый сенатор исчезают в пламени, держа в зубах по одной монете в треть асса для оплаты перевозчику. Я поднимаю голову и слышу вой плакальщиц. Жара. Глотаю пересохшим ртом. Жажда. Когда я совсем готов упасть от изнеможения, я вижу Тарквиния, своего раба, несущего чашу. Я даже отсюда могу разглядеть его запотевшие бока. Вода. Наконец-то. Не дойдя пары шагов, Тарквиний спотыкается и выплескивает воду к моим ногам. Я смотрю, как влага впитывается в землю. «Я отправлю тебя в пекарню», — говорю я. «Глупый, никчемный старик». «В пекарню, где от мучной пыли слепнут глаза и нечем дышать». Тарквиний не протянет там и недели. Он поднимает седую голову, смотрит на меня. Я вижу слезы в его глазах. «Даже так?» «Плачь, старик», — говорю я. Горло перехватывает. «Моего брата больше нет». Проходит час. Мы стоим у погребального жертвенника. Огромная пирамида дров полита маслом и украшена свежими кипарисовыми ветвями. Высшей точкой, апогеем смерти, служит мой брат. Смешно. «Пора, брат», — говорит Квинт. Рядом с ним Фессал, нумидиец, гибкая молния, учивший младшего владеть мечом. Бывший гладиатор, заслуживший свободу, сейчас нянька. Да продлят боги его время, чтобы он продлил время моего брата. Моему брату предсказано умереть молодым, а родственники — это люди, которые сделают все, чтобы такие предсказания не исполнялись. Поэтому мы наняли Фессала. Квинт стоит передо мной. Молодой, высокий, белобрысый. Красивый настолько, что хочется ткнуть пальцем, чтобы точно знать. Эта застывшая глупость — действительно мой брат. У нас один отец, но разные матери. Квинт смотрит на меня сверху вниз. Глаза у него цвета неба, еще того, влажного, с шумящим за стенами дома дождем, а волосы светлые, словно выжженные солнцем колосья. «Брат», — говорит Квинт. «Брат», — говорю я. Нам с Квинтом передают факелы. Я смотрю на пламя, едва видимое в такой жаре, и не могу понять, зачем мне дали эту штуку? Потом перевожу взгляд дальше и вспоминаю. Я должен поджечь дрова. Квинт говорит: «Брат, давай!» Я киваю. Знаю, Луци бы этого хотел, чтобы я держался достойно, чтобы все мы держались достойно. Факел в моей руке дымится и потрескивает. Сильно пахнет маслом и благовониями, шафраном и ладаном. Легкий дым факела перетекает неровно в небо. Лебединарий смотрит на меня и ждет. Предельная кристальная ясность взора. Могильщик устал от жары. Он хочет закончить с похоронами и уйти в тень. Пить там прохладное вино, закусывая обугленными кусками лепешек. Ему нет никакого дела до моего брата. Лабетинарий ловит мой взгляд, некоторое время думает, что сказать, потом отводит глаза. «Я думаю, глупо умирать в такую жару. Так, брат?» Лабетинарий прячет глаза и убирается с моего пути. «А я, наконец, вспоминаю, что должен сделать». Я держу факел перед собой и иду, и ничего не остается, кроме этой жары, сквозь которую я шагаю, стараясь не выронить факел. Ничего, кроме этих смутных людей вокруг, которым все равно. Один из глупых людей вдруг кричит, я вздрагиваю и поворачиваю голову. Глупый человек, бывший легионер, отслуживший свое... Надрывно кричит, затем выхватывает кинжал и закалывает себя у подножия дровяной пирамиды. Черная густая кровь медленно струится в наполненном жаром воздухе, капает на дрова. Смешно. «Достойный поступок», — говорит кто-то. Я не вижу, кто. Кажется, этот глупый, полновато человек с клочьями редких волос вокруг лысины был с братом в Панонии. Кажется, он убивал маркоманов, а теперь закололся, чтобы последовать за бывшим командиром в загробные поля. Его укладывают рядом с братом на поленницу. «Умирать глупо», — думаю я. И поднимаю факел.